Н.Н. Завалишина. Бывает, человеку кажется, что его душа ороговела, а на поверку выходит нет. Опять приходила Майя, пела под гитару. Нет, не любил он. Я был растроган, чуть не разревелся. «Что с вами, дядя, папа?» Обнимает, рядом щека, сама плачет. «Вправе ли я ее судить?» Сказано, «Не судите, да не судимы будете». Неверно, все мы судим и все судимы. Хорошо, что наши мысли и стены домов непрозрачные, люди не знают, что о них думают и что говорят за глаза. Старческие мечты, как бы хотелось положить кому-то голову на колени, и чтобы мне ее гладили, но вспоминаю, что лыс, и с ужасом эту мысль отбрасываю. Кто-то сказал, трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым. Институт. Иду вниз по лестнице, ступени скользки, куда-то плывут, мимо бегут, мелькают молодые, их много, отступают, пропускают меня вперед или вежливо обгоняют один. Стена вежливости вокруг человека усугубляет его одиночество. Если бы меня толкнули или обругали, мне было бы легче. Вся моя беда — нет сочеловека. «Митменш» по-немецки «ближний», буквально «сочеловек». А ведь были у меня сочеловеки, как и когда я их растерял. Где бы я ни был, мое положение почетное, но единичное. Я не являюсь рядовым членом ни одного коллектива. На кафедре меня уважают, даже, пожалуй, любят, по-своему ворчливо, насмешливо, но я один, существую в единственном экземпляре. Коллеги-профессора, все они с женами, с семьями, с благоустроенными квартирами, почти у всех машины, многие мечтают о гараже, и среди них я один, отдельный. Как-то ехал в автобусе. Пригород, невысокие дома с телевизионными крестами. Все кресты стоят параллельно друг другу, и один только, словно пьяный, торчит наобум под углом к остальным. Я такой крест. Никогда я не принимаю участия в кафедральных или институтских сборищах. Один единственный раз в виде исключения поехал на экскурсию теплоходом, сидел один в кресле. Слитности с другими не получилось, но был рад, что поехал. Незабываемое ощущение душевной отрады что-то меня отпустило. На корме танцы танцуют одни женщины, среди них Лидия Михайловна. Как она лихо плясала, с каким огнем! Я с детства дикарской любовью любил огонь, костер. Соберешь палочки, стебли, сухую траву, подожжешь газету, пламя на солнце, сначала невидимое, бледно-синеватое, с дымком. Только газета коробится, чернеет по краям. Если бросить в костер веточку хвои, она задумается, затлеет, потом начнет щелкать, сыпать искрами. Как я жаждал сберечь огонь, не дать ему погаснуть. Как я дул в костер всеми силами своих маленьких легких, и как, наконец, он вспыхивал победно и ярко. Об этом пылании раздутого костра я вспоминал, глядя на танцующую Лидию Михайловну. Я ею любовался, пока она ко мне не подошла. Ужасно, что мое одиночество сопровождается отталкиванием от людей. Реакция отторжения. С Майей было не так. Опять о теплоходе. Я никогда никуда не выезжающий набрался впечатлений в этой поездке, как ребенок, которого свели в театр. Берега были прекрасны, какой-то особенно прозрачный воздух струился над ними. Вечером не без удовольствия слушал танцевальную музыку. Бывают какие-то дни, когда ты открыт впечатлением и удивляешься, как ты раньше жил без них. Вальс излучали радиорупора серебристые, каждый словно бы с крупным яблоком внутри. серебряные яблоки. Часто говорят о золотых яблоках. Такие, вероятно, росли в раю, пышном, нарядном, наглом раю. Я вижу скромную страну, где на тонких черных деревьях растут серебряные яблоки. Не очень тяжелые они висят, не отягощая, почти не сгибая ветвей. Весь пейзаж тонок, строг и графичен. Какие-то черные ландыши растут под деревьями. Я все это вижу, и я счастлив. Я не люблю цветного кино. Не выношу кричащей яркости так называемых художественных открыток. Скупая черно-белая гамма гораздо больше мне по душе. Поэзия бедности. Когда-то мы умели быть бедными, и бедности не стыдились. В нашей юности она была нормой существования. Когда мы с Ниной поженились, у нее было всего одно платье. Я бы мечтал сейчас встретить женщину, у которой было бы только одно платье, и которая этого не стыдилась бы. То единственное платье было серо-зеленое в узенькую полоску, потом оно истерлось, и мы сшили другое черное. Говорят, блондинкам идет черное. Закрываю глаза и стараюсь представить себе Нину в черном. Ничего не выходит. Образ рассыпается на осколки. Напрягаю память, и на минуту мне удается увидеть Нину, но со спины. Узкая стройная спина, прячущаяся в чем-то широком, траурном. Узенькая щиколотка над веревочной туфлей. Тогда такие носили, сами делали. Вот и вся Нина первых лет нашего брака. Я силюсь повернуть к себе лицом тонкую фигуру в черном. Не удается. Нина, обернись, посмотри на меня. Не оборачивается, пропадает. Еще напрягаю память, и возникают ее глаза после смерти Коли. Глаза не голубые, а черные, сплошь залитые одними расширенными зрачками. Их я не могу вынести, их я гашу. Еще мне видится Нина каких-то средних, не самых поздних лет, почему-то всегда склоненная, с совком и веником в руках, подбирающая с пола мусор. Но и эту Нину я не могу разогнуть, поставить прямо, заглянуть ей в лицо. Фотографии ничего не дают, воображение отказывает. Человек, забывший, как выглядела его жена, с которой он прожил без малого 40 лет, нет, решительно мне пора умирать. Сегодня разговор с Павлом Васильевичем Рубакиным. Язык не поворачивается назвать его Пашей, как у нас принято. На кафедре над ним посмеиваются. Его странноватая наружность, его сложно сочиненная запутанная речь, его манера по любому поводу вдаваться в философию заставляют людей обычных, нормальных, его сторониться. По всем этим признакам я чувствую себя его братом. Он тоже одинок, как и я. В нем тоже бродит взыскательная, но бессильная мысль. Все же это не сочеловек. Наше общение не отменяет одиночество. Он один, и я один. Мысли его постичь трудно, вряд ли они особенно содержательные. Речь у него вообще правильная, но меня почему-то радует, когда эта правильность нарушается. Сегодня он сказал: «Я с детства боготворю перед Эйнштейном», и я был тронут. Размышляю о высшем образовании, о его судьбах и перспективах, собственно, о высшем техническом образовании, только в нем я относительно компетентен. Мне кажется, что, погнавшись за массовостью, мы что-то здесь потеряли. Наметилась инфляция высшего образования, что-то вроде денежной реформы. Тут необходимо. Мне трудно об этом судить, не располагая данными, но, по-видимому, такого количества специалистов, которые ежегодно выпускают в ТУЗы, по всей стране народному хозяйству не нужно. Диплом инженера у нас обесценен. Квалифицированный рабочий получает больше, чем инженер. Это тревожный признак. Тот набор знаний, который мы даем студенту, для большинства наших учеников избыточен, для меньшинства, наоборот, мал. Инженер на производстве, как правило, обходится без высокой науки. Ему нужны совсем другие знания и навыки организатора, снабженца. Из наших плохих студентов нередко выходят дельные инженеры. Меньшинство наших выпускников попадает на научную работу, и для них объем научных знаний, полученный в институте, крайне недостаточен. Тех и других мы стрижем под одну гребенку, готовим по одной и той же программе одно и то же количество лет. Ни тех, ни других мы не учим самостоятельно приобретать знания по книгам, а то самое важное в наше время, когда любой запас готовых знаний через 5-10 лет устаревает. Все это наводит на мысль, где-то она уже высказывалась, что высшее образование надо бы сделать двухступенчатым. Повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет и делом сумел доказать способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить не воловым, а штучным методом. Для этого нужно резко снизить число студентов в группе и нагрузку преподавателя. Там, где речь идет о произведениях искусства, массовая штамповка бессмысленна. Специалист высокой квалификации – тоже произведение искусства. Общение преподавателя со студентом должно быть индивидуальным, а не обезличенным. Ничто так не формирует личность учащегося, как обильные, не стесненные временем беседы с наставником. Для этого тот и другой должны иметь время. Процесс обучения надо сделать привольным и радостным. Как этого достичь? Не вполне ясно. Черты такого приволья иногда замечаются. Хорошая лекция всегда праздник. Число лекций следует ограничить, предоставляя студентам возможность самостоятельно изучать предмет по книгам. Наша современная система контроля, экзамены с жестокими требованиями к памяти учащегося страшна больше всего тем, что она подавляет естественную любознательность юного существа. Вспомним павловский рефлекс. Что такое? Собака, особенно молодая, встречаясь с незнакомым предметом, норовит его обнюхать, обследовать. У большинства наших студентов этот рефлекс подавлен. Они не только не любопытны, они яростно отталкивают от себя любую информацию. Преподаватель, сообщающий им дополнительные сведения, становится их личным врагом. Еще бы, он увеличивает объем того, что надо заучить и отбарабанить на экзамене. Совершенно неправильным, я считаю, обычай, принятый почти везде, требовать от студента, чтобы он отвечал на экзамене весь материал на память, без справочников, конспектов. Такой экзамен превращается в нелепую процедуру, унизительную для обеих сторон. Особенно ненавистна мне манера иных преподавателей читать лекции, не отрываясь от конспекта, а на экзамене требовать от студента все наизусть. Слава богу, у нас на кафедре такой гнусной практики нет. Наши лекторы, вид щегольства, выходят к доске, не имея в руках не только конспекта, но и вообще ничего. «Кругом живот да ноги», — говорит Маркин словами Зощенко. Что касается экзамена, то мою вольную позицию разделяют не все. По-моему, идеально было бы, чтобы студент на экзамене, пользуясь любыми пособиями, продемонстрировал свое умение приложить данную науку к решению реальной задачи. Ведь именно этого потребует у него жизнь. Мне возражают, на такой экзамен пойдет слишком много времени. Вероятно, в этом они правы, но что значит «слишком много времени»? Можно ли сказать, что писатель затратил на свой роман слишком много времени? Или художник на картину? Мне самому, когда я от вольных мечтаний перехожу к реальной действительности, неясны здесь многие вопросы. Может быть, нельзя совместить массовость обучения с его индивидуальностью? Но ведь вся наша жизнь — ряд попыток соединить несоединимое. Полностью нам это не удается, но частично — да. Поразительно, что даже при крайне несовершенной системе обучения мы все-таки выращиваем какое-то количество полноценных специалистов. Вероятно, это те самые, которых мы отобрали бы в группы повышенной подготовки, если бы такие существовали. Но тогда мы смогли бы уделить каждому из них больше внимания. Несколько слов о процедуре приема в ВУЗ. В своем теперешнем виде она непригодна и своей функции отбора достойнейших не выполняет. Проверяется не развитие, не способности, а в лучшем случае степень натасканности. В результате эффективный отбор, случайный прием. Попасть в ВУЗ довольно трудно. Но это последнее усилие. Будучи принятым, студент, независимо от своих качеств, одаренности, прилежания, призвания, как правило, ВУЗ кончает. Отсюда цветы блата. Родители в лепешку разобьются, только бы их чадо было принято. В нашем институте, как и в подавляющем большинстве других, нет ни взяток, ни прямого подкупа. Зато нередок подкуп знакомством. Попадают не самые достойные, их все равно отобрать невозможно, а те, у кого удачные связи. Снова напрашивается не оригинальная мысль о приеме с запасом, когда принятые считаются только кандидатами в студенты и должны делом доказать свое право учиться в ВУЗе. Разумность такой меры очевидна, но возражение традиционное дорого. Но не дороже ли обходится выпуск неполноценных специалистов, 5 лет учившихся из-под палки и питающих глубокое отвращение к любым знаниям, любому труду? Впрочем, вполне может быть, что во всех этих размышлениях я и не прав. Всегда легче критиковать, чем делать. Одно несомненно, нужно искать новые формы высшего образования, экспериментировать, пробовать. Но все это уже без меня, я стар. Разговаривал с Ниной по телефону. Далекий, дорогой голос с легким надломом на гласных, с четкими концами слов. Был временно счастлив. Хорошо, что по телефону не видно лиц. Мое было бы в высшей степени невдохновляющим. Читаю Коран. Какая-то потрясающая, жестокая и прекрасная книга. Магомед, правильнее, Мухаммад, оказывается, не писал ее, а диктовал. Одержимый какими-то припадками, вероятно, эпилепсии, он впадал в священный транс и выкрикивал слова, исходившие как бы от самого Аллаха. Слова записывались и впоследствии составили Коран. Каждая сура, отрывок, стихотворение начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Но какое в них разнообразие, чего стоят одни названия сур? Завернувшийся, нахмурился, обвешивающий. Разве мы не раскрыли? Одна сура ярче другой, безумнее, выразительнее. Это прежде всего великолепная поэзия. Выпишу, например, целиком мою любимую 97-ю суру «Могущество». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Поистине, мы не спаслали его в ночь могущества. А что даст тебе знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше 1000 месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она — мир до восхода зари. Читаю и покорен яростью вдохновенного поучительства.